273. Каждое завещанное утверждение человечество по-своему трактует. Каждый завет свыше по-своему искажает. Каждый великий принцип по-своему прикладывает к жизни. Каждую явленную волю по-своему утверждает. Потому как великому уложиться в малое и космическому в личное? Как может великий служитель разума и всего человечества уложиться в сознание, признающий лишь очаг? Как может самоотверженный водитель утвердиться в понимании малой каждодневности? Только когда искра преданности и иерархии горит в сердце, можно найти открытые врата. Только признательность учителю может открыть доступ к вратам. Каждый, избравший свой собственный путь, должен познать одинокость своей орбиты, ибо только любовь и преданность иерархии включают дух в цепь света. Так каждый решает свою карму. Только светом мы приближаемся к свету.